Глава 13. «Ужасно, ужасно, ужасно!» — говорил сэр, тряся облаком дыма, которое окутывало его голову. «Ужасно, ужасно, ужасно!» «Совершенно с вами согласен», — сказал мистер По, кашляя в носовой платок. «Когда сегодня утром вы мне позвонили и описали ситуацию, она показалась мне настолько ужасной, что я отменил несколько важных встреч и сел на первый же имевшийся в наличии поезд до Полтревиля, чтобы лично разобраться в этом деле». «Мы это очень ценим», — сказал Чарльз. «Ужасно, ужасно, ужасно», — снова сказал сэр. Бодлеровские сироты сидели на полу в кабинете сэра и, снизу вверх глядя на взрослых, которые обсуждали ситуацию, недоумевали, как они могут говорить о ней так спокойно. Слово «ужасно», даже если его произнести 3 раза подряд, не казалось им достаточно ужасным для описания случившегося. Вайолет все еще дрожала, вспоминая, как выглядел Клаус, пока был под гипнозом. Клаус все еще трясся от того, что Чарльза едва не распилили на доски. Солнышко все еще трепетало от того, что едва не была убита в поединке с доктором Оруэлл. И, конечно, все 3 сироты содрогались от того, как доктор Оруэлл встретила свой конец. Здесь это выражение означает «натолкнулась на полотно циркулярной пилы». Дети были в таком состоянии, что едва могли слово вымолвить, не говоря уже о том, чтобы принимать участие в разговоре. «Невероятно», — сказал сэр, — «что доктор Оруэлл в действительности была гипнотизером и загипнотизировала Клауса для того, чтобы завладеть состоянием Бодлеров. К счастью, Вайолет догадалась, как вывести брата из гипноза, и он не устроил новых аварий». «Невероятно», — сказал Чарльз, — «что мастер Флакутона схватил меня среди ночи и привязал к бревну для того, чтобы завладеть состоянием Бодлеров. К счастью, Клаус изобрел нечто такое, что отвело бревно от пилы, и я отделался легким порезом на ноге». «Невероятно», — сказал мистер По, — «что Ширли собиралась усыновить детей для того, чтобы завладеть состоянием Бодлеров. К счастью, мы раскрыли ее план, и ей придется вернуться к обязанностям регистратора». После этого заявления Вайолет больше не могла хранить молчание.